Глава 4. «Не могу», — я вставила ручку в чернильницу и уронила голову на стол. «Ничего не понимаю. Как эти утверждения могут следовать друг из друга?» «Кажется, я кое-что нашел», — отозвался Ной. Мы уже привычно сидели в гостиной на первом этаже дома и делали домашние задания. В преддверии зачетного периода к нам присоединилась даже Линда, которая последнее время как-то притихла и перестала вести себя слишком уж вызывающе. Кроме того, я не без удовольствия заметила, что в ее команде возникли некоторые проблемы. Чуть в стороне, там, где была огорожена маленькая кухонька, засвистел чайник. «Я налью», — вызвался Стефан, который сидел за столом напротив меня, обложившись таблицами с коэффициентами распределения силы в организме здорового дракона. А Эл, который занимал место рядом с ним, протянул ногу и коснулся под столом моего носка голой ступней. По дому близнецы ходили, одевшись очень просто, оба в свободных легких штанах, босые и голые по пояс. На шеях красовались привычные уже ошейники, которые они умудрялись обыгрывать как стильный аксессуар, привлекая к ним все большее внимание со стороны тех, кто не был в курсе происходящего. Распустив растрепавшуюся за день косу, Эл принялся заплетать ее заново, а Ной подошел ко мне с раскрытым учебником. «Вот, смотри. Согласно аксиоме Джефферсона, эффект от сложенных сил двух драконов дает увеличение с коэффициентом 5:7. При этом риск от перерасхода снижается почти в 1,5 раза. Я взяла из его рук учебник и, положив перед собой, углубилась в изучение. Но голова совсем не работала, а Эл, который откинулся на стуле и делал вид, что занят своей прической, продолжал касаться моей ноги, и я не смогла удержаться от того, чтобы провести носком по его голени. Ной, в свою очередь, положил руку мне на плечо и склонился над учебником так, что я чувствовала щекой тепло его сильного тела. И вот тут мои щеки явно начал заливать румянец, а слова перед глазами окончательно перестали складываться в предложение. После того, как прошлым вечером он утешал меня в комнате дознания, Ной стал словно случайно оказываться рядом слишком часто, чтобы не обращать на это внимания, но настолько естественно, что со стороны было совершенно незаметно. «Давайте прервемся ненадолго», — предложил Зарек, и, запустив пальцы в свои короткие волосы, поставил их дыбом. «Как насчет прогуляться, мозги проветрить?» «Хорошая идея», — поддержала Линда, со вздохом закрывая свою тетрадь. «Я уже совсем ничего не понимаю. Можем сходить на стадион и немного потренироваться. Как насчет того, чтобы поменяться партнерами? Эксперимента ради». «Не уверена, что это хорошая мысль», — с сомнением ответила я. Ной в это время по-хозяйски положил ладони мне на плечи. «Почему бы и нет?» — улыбнулся Эл, глядя на меня с хитрым прищуром. «Мы ведь должны уметь взаимодействовать с любым человеком. Ну, или драконом. Нас не для этого разделили на команды», — вспыхнула я, хотя не могла бы даже себе объяснить, почему была против. «У вас ведь хорошо получается», — добавила Линда. «Мы могли бы поучиться у вас. Вообще-то мы соперники», — еще раз напомнила я. «Но глобально у нас общая цель». Стефан, который разлил уже по чашкам чай, поставил на стол поднос и оперся о спинку стула, на котором сидела Линда. «Давайте попробуем. В конце концов, это же просто эксперимент. Никто не заставляет нас повторять его, если не понравится». Зарек сел рядом со мной на столешницу и протянул небольшую глиняную чашку с ароматным чаем. «Не бойся», — сказал он с улыбкой. «Я не позволю тебе упасть». Линда передала одну чашку Стефану, вторую — Элу, третью взяла сама и внимательно, заинтересованно глядя на стоящего у меня за спиной Ноя, сделала неторопливый глоток. «Ладно, уговорили», — раздраженно ответила я. «Только недолго, если до утра не доделаем аналитику, проблемы будут у всех». Осень постепенно вступала в свои права, и вечера стали прохладнее. Я куталась в кожаную куртку и усиленно делала независимый вид, демонстрируя свое недовольство поведением близнецов. Они ведь видели, совершенно точно видели, что я не хочу сюда идти, но почему-то все же настояли. Эл, ко всему прочему, шел рядом с Линдой и всю дорогу обсуждал с ней восточную кухню. Я же при всем желании не могла поддержать этот разговор, потому как не имела возможности ее опробовать. Не по праву рождения, как Линда, не путешествуя по Веригии, как Гилберте. Поэтому только прожигала их взглядом и в красках представляла себе, как он будет прижимать ее к себе во время полетов в полуобороте. Стадион был укутан тьмой, как и все вокруг. В какой-то момент я даже порадовалась, что можно закрыть тему с этой странной затеей и отправиться домой, но Эл вытащил из кармашка своего кожаного портфеля связку ключей. Крутанул ее в руке и отворил дверь, ведущую в каморку под трибунами, а там отыскал крупные рычаги, с помощью которых зажигались огромные фонари над стадионом. «Откуда у тебя эти ключи?» – спросила я, когда глаза немного привыкли к свету. «Солнце встает уже довольно поздно, а тренировки у нас ранние, приходится включать свет, чтобы мяч увидеть», – пояснил Эйлор, скидывая на стол свою сумку. «Можете здесь оставить вещи». Стефан снял куртку, оставшись в одной белой майке, и я даже зябко поежилась, потому как мне было холодно даже с курткой. Подумав, отошла в сторонку, быстрым движением растерла ладони и создала небольшой голубоватый огонек, который приятно грел руки. Потом, выдохнув, осторожно вложила его в собственную грудь, опасаясь сделать неправильное движение и обжечься. Но обошлось. Огонек послушно вошел в организм и распределился в нем приятным теплом. Хорошо быть человеком. Из драконов огненная магия доступна только саргонам. «С чего начнем?» – бодро спросила Линда. «Может, для начала просто попробуем обмен силой?» «Да, давайте», – согласился Стефан, и вдруг, совершенно неожиданно схватил меня за ноги и поднял в воздух. Я заверещала не своим голосом, а через мгновение он уже усадил меня на край трибуны, вернее той перегородки, которая отделяла ее от самого стадиона. Взглянув на это, Эл повторил тот же маневр с Линдой, но она не визжала, а только обхватила его за шею, удерживая равновесие. Поджав губы, я перевела взгляд на своих соседей снизу. Один из них уже взял меня за руку, а за ним и второй. «Ты сегодня какая-то напряженная», — заметил Зарек. «Да нет, она всегда такая», — улыбнулся Стефан. «Нормальная я», — буркнула я, пытаясь поймать сгустки силы, которые парни начали толчками выдавливать через пальцы. «Расслабься, мы же все уже свои», — Зарек взял меня за пальцы. «Не нужно нас так бояться». «Вы драконы», — мрачно ответила я. «А драконы часто считают, что имеют право поступать с людьми, как им вздумается. Особенно с девушками». Они переглянулись. «Зря ты так», — обиженно заметил Стефан. «Думаешь, я не в курсе, что вас с Линдой связывает?» Прищурилась я. «Думаете, не знаю, что было между вами до вашей встречи на испытании?» Потом хмыкнула и, собрав всю силу внутри себя, сильным потоком направила ее в Зарека. «Я не лезу в чужую постель, и мне нет дела до того, кто с кем спит. Но есть дело до того, как относятся ко мне лично». «Кажется, мисс-госпожа сегодня не в духе», — усмехнулся Стефан. «Странно такое слышать от человечки, которая забрала в свое личное пользование целых двух драконов. Даже мы себе такое не позволяем». «В самом деле, чего я так ощетинилась?» Видимо, события прошедшего дня все еще аукались и выражались в расшатанных нервах. С трудом взяв себя в руки, я сделала глубокий вдох и тихо произнесла. «Не торопись, слишком много расплескиваешь. На полевом испытании силы может оказаться недостаточно, поэтому старайся лишнее не тратить при перебрасывании». «Легко сказать», — буркнул Зарек. Вновь кинув взгляд на Линду, которая рассмеялась каким-то словам Ноя, я облизнула губы и обеими руками, обхватив ладонь Зарека, прижала ее к груди и подалась к нему, глядя прямо в глаза. «Почувствуй между нами связь», — тихо проговорила я, прикрыла глаза и представила на его месте Ноя таким, каким он был вчера в комнате дознания. «Почувствуй близость. Почувствуй, будто мы скованы одной цепью». Это сработало. Зарек подался ко мне ближе и второй рукой обхватил мою ладонь. Он был так близко, и ладони наши переплелись, и я словно услышала даже его сердцебиение. Перед внутренним взором были близнецы, которые смотрели на меня со скрытым, сдерживаемым огнем страсти. Сила потекла, как река. «Эй, вы тут слишком-то не увлекайтесь!» — голос Стефана привел меня в чувство. Когда я открыла глаза, то увидела Зарека и отшатнулась. Он был неприлично близко и дышал с той особой тяжестью, за которой обычно следует поцелуй или чего поинтереснее. «Да-да, так намного лучше», — заметила я. «Связь ты явно почувствовал. Теперь ты». Когда Стефан взял меня за руки, я совсем не могла сосредоточиться. Лораны все были немного похожи между собой, и, прикасаясь к Стефану, я чувствовала острую потребность быть рядом со своими близнецами, но вместо них видела совсем других драконов. Это сбивало с толку. Сила снова перестала слушаться, и я поспешила закончить упражнение. «Как у тебя это получается?» – проворчала Линда, когда я подошла ближе. «Я половину теряю при передаче». «Просто надо почувствовать связь», – ответила я, и словно для демонстрации взяла каждого из близнецов за руки. Сила текла между нами легко и непринужденно, а мне захотелось как можно скорее закончить эти упражнения и, возможно, воспользоваться особым правом госпожи. Эл бросил на меня заинтересованный и насмешливый взгляд. Но и тоже. Потом оба переглянулись. «Ладно, давайте полетаем». Линда спрыгнула с перегородки и, сделав несколько шагов в сторону, принялась разминаться. Я почувствовала, как чья-то крупная ладонь обхватила мою ягодицу, после чего Эл склонился и шепнул на ухо. «Хулиганишь. О чем ты?» «О том, что было только что между тобой и Зареком», — охотно пояснил Ной. «Упражнение», — буркнула я. «Этим упражнением от вас за милю пахнет», — произнес Эл мягким бархатом, от которого по коже побежали мурашки. Потом шлепнул меня и громко, чтобы все слышали, предложил. «Давайте потренируем полуоборот 2+1». «Но у нас же есть качели в подсобке», — попыталась возразить я. Было поздно. Линда уже с довольным визгом запрыгнула на Элла, повиснув у него на груди, как обезьянка. Сам Эл подхватил ее под ягодицы одной рукой, другой. За талию, а через мгновение развернул крупные зеленые крылья. «Ну я пошел», — сказал Ной. Сняв майку, он положил ее мне в руки, а потом побежал по стадиону, на ходу разворачивая крылья, и с разбегу взлетел в воздух. Стефан и Зарек тоже разделись по пояс, чтобы не порвать одежду при обороте. «Ну что, идем?» Позвал один, а второй просто подхватил меня под бедра, и через мгновение земля ушла у меня из-под ног. С ними было совсем не так, как с близнецами. Связь то и дело прерывалась, сила текла неравномерно, а на расстоянии и вовсе не долетала до адресата. Оба прекрасно выполняли в воздухе фигуры, четко держались лицом друг к другу, синхронно делая рывки крыльями, так что я могла даже взять Стефана за руку, но контакт силы не налаживался. Отвлекала высота, ветер, еще не полностью ушедший страх, холод и яркий свет фонарей. Поэтому, когда все закончилось, я была вымотана и хотела только одного – принять горячий душ и рухнуть в постель. «У нас еще аналитика», – заметил Эл, когда на пороге дома я заявила, что в душ иду первой. «Дайте хотя бы в себя прийти». «Согласна, было бы неплохо отдохнуть», – сказала Линда. «Давайте через час встретимся внизу и продолжим». В этот момент я даже стала ненавидеть ее чуть меньше. Парни обменялись пошловатыми шуточками на тему душа и разбрелись по дому. Я же забежала в свою комнату только для того, чтобы взять полотенце, и тут же побежала в ванную комнату, чтобы поскорее прогреться под струями горячей воды. Огонек уже давно перестал меня греть, а холодный ветер во время полета добирался, казалось, до самых костей. «Стелла!» — раздался шепот с лестницы, когда я босиком пробегала по мягкому ковру коридора. «Линда!» Она махнула рукой, подзывая меня к себе, и я неуверенно подошла ближе. «В чем ваш секрет? Как у тебя получается так четко контролировать силу?» Я несколько мгновений смотрела на нее, с каждым мгновением все ярче осознавая, что действительно могу ответить на этот вопрос. Что у меня действительно есть свой секрет. «Вам этот вариант не подойдет», — уклончиво ответила я. «Ну скажи». Она схватила меня за руку, и полотенце едва не упало на пол. «Между вами должна быть связь». «Да я понимаю». Пытаюсь установить, но связь постоянно обрывается. Я покачала головой, с трудом скрывая улыбку. Настоящая связь. и пока Линда не осознала последних слов, поспешила в душевую. Запершись внутри, я разделась и, повесив одежду на вешалку, вошла в душевую кабинку. Здесь в одну из стен было вмонтировано зеркало в полный рост. Оно позволяло рассмотреть каждый изгиб собственного тела, каждую родинку, каждую выемку. Я включила теплую воду, посмотрела себе в глаза и провела руками по груди. Здесь, в узком замкнутом пространстве, я невольно вспомнила Элла за своей спиной в просторном шкафу кухни. Бездна меня раздери, я не собиралась привязываться ни к одному из них. А теперь в голове поселилась навязчивая мысль завернуться в полотенце и потратить этот час на нечто куда более приятное, чем штудирование таблиц аналитики. Соски затвердели от мыслей о близнецах в их уютном, домашнем виде, от которого порой было так тяжело сосредоточиться. Я не знала одного, если идти к кому-то из них, то к кому? С одной стороны, с Эллом мы были уже достаточно близки, и он точно все поймет правильно. С другой стороны, в Найо было нечто запретное, нечто сокрытое за его маской интеллигентного студента. Как бы отреагировал Эл, если бы учуял на мне запах брата? И вообще, чей бы то ни было? Среди драконов не заведено привязываться к кому-то, особенно к человечкам, но Эйлор порой смотрел на меня, как на свою собственность, и от этого становилось одновременно сладко и страшно. «Вообще-то, это я госпожа», – прошептала я самой себе в зеркале. И если госпожа желает принять раба в своей постели, то имеет на это полное право. Решив так, я выключила воду, чтобы не тратить зря время, завернулась в полотенце и, сняв с вешалки одежду, поспешно зашагала в свою комнату, чтобы оставить ее там. Мысленно перебирая в голове фразы, которыми собиралась встречать Ноя в его спальне, я открыла шкаф и... взвизгнула от неожиданности. В зеркале на внутренней стороне дверцы отразился тяжелый взгляд незнакомца, притаившегося в темной комнате.